«Только не люстра», — возразила Пинки мадам, — «больно уродливая». «Твой отец обожает люстры», — заговорил кабан. «Он даже в ванной хотел повесить люстру. Ты, наверное, не знал? Я серьезно». Слуга расставил по столу тарелки. «Что-нибудь вегетарианское у вас есть?» — спросил мистер Ашок. «Я не ем мясо». «Землевладелец и вегетарианец», — показал кабан кривые зубы. «Так не бывает. Без мяса какая сила?» «Ради чего убивать животных? В Америке я познакомился с вегетарианцами. По-моему, правда на их стороне». «Вы, молодежь, вечно подцепите у американцев какую-нибудь дурь. Ты ведь все-таки землевладелец. Это только браминам полагается есть растительную пищу». Брахман или брамин — член высшей касты индуистского общества, существующий во всех штатах Индии. Брамины составляют около 2-5% населения. После ужина я помыл посуду, помог слуге заварить и подать чай. Долг перед хозяином исполнил, теперь можно и своих проведать. Из усадьбы я вышел через заднюю дверь. Родня на меня так и накинулась, все были здесь. Обступив Хонду Сити, они с гордостью глазели на сверкающий автомобиль, не решаясь до него дотронуться. Кишан поднял руку. Я не видел его месяца три, с той поры, как он уехал из Дханбада и нанялся на полевые работы. Согнувшись в поклоне, я припал к его ногам и замер, ибо знал, стоит мне выпрямиться, и братец мне задаст. Целых 2 месяца я не присылал денег. «Вспомнил, наконец, о родных», — заговорил Кишан. «Ты о нас и думать забыл. Прости, братец. Что ж ты денег не шлешь? Мы так не договаривались. Прости меня, прости». Всерьез на меня не злились. Впервые в жизни мне уделили больше внимания, чем буйволец. Ведь я служил у самого Аиста. Старая пройдоха Кусум улыбалась мне, потирала руки и ласково шипела, пытаясь ущипнуть меня за щеку. «Сколько сладостей я тебе в детстве скормила! Ух ты, милашка!» Мой френч произвел на нее сильные впечатления. Она даже прикоснуться к нему не решалась. Клянусь, они чуть ли не на руках понесли меня домой. Соседи высыпали на улицу и не сводили глаз с моего щегольского наряда. Мне продемонстрировали детей, которых мои родственницы успели нарожать со дня моего отъезда, и заставили чмокнуть всех в лобик. 2 произвела на свет тетя Лайла. Лила, жена двоюродного брата Папу, родила 1. Народу прибавилось, потребности выросли, а я, видите ли, не шлю денег. Кусум стукнула себя по голове кулаком и заголосила, повернувшись в сторону соседей. «Мой внук нашел себе работу, а я как трудилась, так и тружусь, не покладая рук. Тяжела участь старухи. Жените его!» — заорали в ответ соседи. «Своевольник сразу послушным станет». «Точно!» — будто осенила Кусум. «Так мы и сделаем». Она ухмыльнулась и потерла руки. «Так и поступим». Кишану было, что мне сказать, сплошь недобрые вести. Во мраке последнее время стало совсем не в моготу. Правительство великого социалиста было, как водится, гнилое и продажное. В войне между наксалитами и землевладельцами кровь лилась ручьем. Маленькие люди вроде нас угодили между молотом и наковальней. Обе стороны, вооруженные до зубов, взялись за дело всерьез. Сочувствующих противнику пытали и расстреливали. «У нас здесь такое творится, ужас!» — тяжко вздохнул Кишан. «Мы так рады, что ты вырвался из мрака, и у тебя хороший хозяин, он как-то разоделся». Кишан сильно изменился, похудел, почернел, кожа до кости. Он вдруг стал похож на отца. Моя женитьба не сходила у Кусум с языка. «Она лично подала мне ужин, курица специально для тебя сделала», — подчеркнула старуха, накладывая мне полную тарелку. «Свадьбу сыграем ближе к концу года, ладно?» Мы уж тут подыскали для тебя хорошенькую пухлую уточку. Дождемся, пока у нее начнутся месячные, и за дело. Политое красным соусом мясо дымилось передо мной. Его словно только что вырвали из тела Кишана. «Еще не время, бабушка», — пробормотал я, глядя на огромный кусок курятины на своей тарелке. «Дай срок». Она разинула рот. «То есть как это не время? Что мы тебе скажем, то и сделаешь. Ты кушай, дорогой. Курицу я только для тебя готовила». Я сказал: «Нет». «Кушай!» — она пододвинула тарелку ближе ко мне. «Нет, я больше не ем курятину, бабушка». Домочадцы все как один уставились на меня. Бабушка прищурилась. «Да ты никак брамин! Что тебе в голову взбрело? Ешь давай!» «Не буду!» Я так резко оттолкнул тарелку, что она упала на пол и покатилась в угол, оставляя на полу рыжие пятна карри. «И жениться не хочу!» Кусум онемела. Кишан вскочил и попытался меня остановить. Я отпихнул его, он упал и пошел прочь из родного дома. Дети увязались было за мной, маленькие замурзанные голодранцы, родственники, которых я не собирался гладить по головам и чьих имен знать не хотел, но скоро отстали. Вот позади остались храм, рынок, свиньи, сточная канава. Я вышел к пруду, на другом берегу высился черный форт. Стиснув зубы, я сел у воды. Из головы не шел Кишан, его изможденное тело. Они съедят его заживо, как сожрали отца, сгрызут ему всю середку и бросят на полу государственной больницы умирать от чахотки, выхаркивать остатки крови в ожидании доктора. Со стороны пруда послышался плеск. Буйволица подняла из воды залепленную цветами голову и уставилась на меня. Стоящая на одной ноге цапля тоже не сводила с меня глаз. Я поднялся и ступил в пруд, а когда вода дошла мне до горла, поплыл, раздвигая плечом лотос и водяные лилии, мимо жамкающей цветы и листья буйволицы, мимо мальчиков и головастиков, искатившихся в воду валунов. На полуразрушенных стенах мелькали обезьяны. Я начал взбираться вверх по склону. Вы уже в курсе, как я люблю поэзию, особенно стихи четырех мусульман, признанных величайшими поэтами всех времен. Перу Икбала, одного из четверки, принадлежит замечательное сочинение, где он изображает себя дьяволом, восставшим против Господа. А недовольный Бог старается застращать непокорного. Мусульмане верят, что дьявол был некогда подручным Бога, пока не взбунтовался и не ушел на вольные хлеба. И с тех пор между сатаной и Господом идет война умов. Об этом и пишет Икбал. Наизусть я не помню, но разговор примерно такой. Бог говорит: «Я велик, я всемогущ, стань опять моим слугой». А дьявол отвечает: «Ха!» Лежа под люстрой, я частенько вспоминаю дьявола, каким его описал Икбал, и сразу на ум приходит крошечный, смуглый человечек в мокром френче, карабкающийся по склону к черному форту. Вот человечек замер, поставил ногу на разрушенный временем крепостной вал, его окружили любопытные обезьяны. Бог с голубых небес простер свою десницу над равниной и явил человечку Лаксманкарх и узкий приток Ганга, и все, что лежит за рекой, миллионы таких же деревень, населенные миллиардом жителей, и Бог спросил: разве этот мир не прекрасен? Разве не потрясает своим величием? Быть моим слугой разве не достойно благодарности? И я вижу, как смуглый человечек в мокрой тужурке трясется, точно в припадке ярости, и особым образом выражает свою благодарность за то, что Всевышний создал этот мир именно так, а не иначе. Глядя на черные лопасти вентилятора, дробящий свет, я вижу, как человечек во френче еще и еще раз плюет в Господа. Через полчаса я вернулся в усадьбу Аиста. Мистер Ашок и Пинки Мадам уже ждали меня у машины. «Где тебя носило, шофер?» — рявкнула Пинки Мадам. «Тебя не дождешься». «Прошу прощения, мадам», — заулыбался я. «Приношу свои извинения. Не будь такой бессердечной, Пинки. Надо же ему было повидаться с родными. Сама ведь знаешь, как во мраке сильны семейные узы». Когда мы отъезжали, Кусум, тетя Лутту и прочие женщины столпились у дороги. В глазах у них стояло изумление. «Я ведь не извинился за свою выходку. Кусум показала мне кулак, я только газу прибавил».